Глава 53. Парадоксы средневековой косметики. А теперь давайте пройдемся по главным компонентам средневековой косметики, парадоксально подтверждающим тезис о том, что красота способна убивать. Причем в самом прямом смысле этого слова. Мышьяк. Русское название элемента арсеникум, мышьяк, не случайно происходит от слов «мышь» и «яд». Оксид мышьяка и в самом деле применяли для борьбы с грызунами. Использовался мышьяк в некоторых случаях и как медикамент, только в малых дозах, скажем, для избавления от венерических болезней, прежде всего от сифилиса. Мышьяк представлялся и как средство для достижения ровного фарфорового тона кожи и для симпатичной округлости тела. Определенную округлость и правда можно было получить благодаря арсенику. Яд накапливался в щитовидной железе и вызывал образование токсического зоба. Плюс еще судороги, конвульсии и в финале смерть. Не столь давно медики попробовали подсчитать известных историй жертв косметики от мышьяка. На 700 врачи статистики сбились со счета. Белладонна. Многолетнее растение семейства посленовых. Как его только в народе не называют. Красавка, сонная одурь, бешеная ягода. С древних времен белладонна известна как наркотическое средство, вызывающее возбуждение, близкое к бешенству. А в средневековье, сначала в Италии, а потом и везде в Европе, сок белладонны, отсюда и название, прекрасная дама по-итальянски, стали использовать в косметических целях. Есть версия, что впервые этот термин использовал Пьетро Андреа Маттиолли, известный в эпоху Возрождения врач, живший в тосканском городе Сиена. В состав белладонны входит атропин, алкалоид, содержащийся в различных растениях семейства посленовых. Например, в красавке, белине, разных видах дурмана. Помимо того, что белладонны принялись натирать щеки, придавая им естественный румянец, сок ягод стали закапывать в глаза. Поначалу это производило незабываемое впечатление. От атропина зрачки расширялись, и женский взгляд делался выразительным, бездонным, сияющим, покоряющим кавалеров на повал. Это образно называлось эффектом наивного ланьего взора. Таким взглядом славилась, если верить свидетельствам ее современников, Вероника Франко, знаменитая венецианская куртизанка эпохи позднего средневековья. Одной процедуры хватало на несколько дней. Неудивительно, что женщины, гоняющиеся за модой, поставили использование атропиновых капель поистине на конвейер. Однако вскоре итальянские красавицы начинали гораздо хуже видеть, а порой даже и слепли. Заметки на полях. Нередко художественные произведения средневековых авторов строились на сюжетах, связанных с использованием ядовитых веществ. Иногда в них описывались разные уловки, позволявшие предотвращать отравление или бороться с ними. Порой слова «яд» и «противоядие» в этих опусах приобретали иносказательный смысл. Под ядом подразумевалось зло, а противоядие олицетворяло положительные качества человека. Но были и конкретные рекомендации по антидотам. Интереснейшие сведения о противоядиях содержатся в произведении выдающегося врача античной эпохи Клавдия Гелена, жившего в 129-199 годах нашей эры. Книга так и называется «Антидоты». В ней Гелен приводит список главнейших из известных в ту пору противоядий. Древнеримский медик считал, что применение лекарств, включая и противоядие, должно соответствовать принципу «противоположное лечит противоположным». Так Гелен различал яды охлаждающие, согревающие и вызывающие гниение. Соответственно, в качестве антидота рекомендовал вещества, восстанавливающие равновесие, которое нарушено в организме. Например, при отравлении опием, который он считал охлаждающим ядом, рекомендовались согревающие процедуры. А для раннего средневековья ценнейшими были рекомендации по борьбе с отравлениями великого персидского медика и философа Абу Али ибн Сины, известного в Европе как Авиценна. В его знаменитом каноне врачебной науки, написанном в начале XI века, он представляет 812 лекарств растительного, животного и минерального происхождения. Среди них немало противоядий, которым Авиценна придает большое значение. Понятное дело, Авиценна был и замечательным политиком, администратором. Он видел, как были распространены на Востоке умышленные отравления, особенно когда яд подмешивался в еду и в питье. Поэтому в каноне Авиценна предлагает многочисленные советы, как уберечься от отравления. Дается немало конкретных пособий по применению антидотов при разного рода интоксикациях. Так, тем, кого отравили солями, предписывались молоко и масло. А тем, кого пытались погубить железными опилками или окалиной, и такое бывает, Авиценна советовал потреблять магнитный железняк. Он, как тогда считалось, собирает рассеянные в организме железо и другие металлы. Уделил Авиценна место и описанию укусов змей и ядовитых членистоногих, и представлению способов борьбы с их последствиями. Не оставил без внимания великий врач и кишечное отравление, в частности, испорченным мясом и ядовитыми грибами. Не только на Востоке изучали необходимость разработки противоядий, занимались этим вопросом и на Западе. Особенно отличалась Салернская медицинская школа, существовавшая в итальянском Салерно, городе Гиппократа, как его называли, 1000 лет, начиная с V века нашей эры. Именно там, где собирались лучшие медицинские силы тогдашней Европы, был создан практический труд под названием «Антидотарий». Этот трактат является одним из первых средневековых фармакопий, которым пользовались в аптеках вплоть до конца XVI века. Приводились там и наиболее доступные средства борьбы с отравлениями. Однако самым знаменитым трудом школы считается Салернский кодекс здоровья, принадлежавший руке испанца Арнальдо де Виланова, прославленного врача и алхимика XIII-XIV веков. Его произведение состоит из 102 стихов, в которых упоминается возможность лечебного применения 54 растений. Есть и рекомендации по борьбе с отравлениями, изложенные в поэтической форме. Книга издавалась более 300 раз. Не каждый бестселлер может подобным тиражом похвастаться. Свинец. Едва свинец появился в древнем мире в качестве ингредиента косметики, он сразу начал убивать своих клиенток. Белила и белая пудра не только делали кожу бледной, но и разъедали ее. А значит, требовалось их наносить снова и снова, еще и еще. Осложнение только в том, что белая пудра и белила содержали яд – свинец. И так борьба не на жизнь, а на смерть за идеальную красоту продолжалась практически до конца XIX века. Никто не знает, сколько девушек и женщин погибло от косметического отравления свинцом. Парадокс в том, что симптомы такого отравления – хроническая бледность, неверная походка, отсутствие аппетита и почти болезненная худоба. Так и представляешь себе силуэты некоторых сегодняшних знаменитых моделей от кутюр. Тоже считались качествами, украшающими утонченную барышню. Ртуть. Старинные рецепты красоты называли ртуть лучшим ингредиентом для отбеливания лица, избавления от пигментных пятен и веснушек. И правда, до того, как научились получать пероксид бензола, основного активного вещества препаратов от прыщей, от несовершенства кожного покрова избавлялись в основном с помощью ртути. Этот же металл входил в различные лекарства от воспалений. Неизвестно, исчезали ли они, но ртуть свою подспудную работу делала. Она и ее соединения неусыпно поражали нервную систему, печень, почки, желудок, легкие. Легко впитываемая в кожу вместе с маслами и кремами, ртуть провоцировала депрессию, тремор, дезориентацию, металлический привкус во рту. А дальше тишина, навсегда. Ведь ртуть – яд накопительный, Он действует медленно, но верно, вызывая недостаточность всех органов, за которой неизбежно следует смерть. Страшно? Мне кажется, что да. Но другой большой истории у меня для вас нет. Тем более средневековой истории ядов косметики и косметики ядов. Любопытно, что хроника отравлений пополнялась преступлениями одновременно на параллелях, совершенными и на Западе, и в России, куда многие средства для макияжа доставлялись в основном из продвинутой, по сравнению с Московией, Европы. Так же, впрочем, как и яды. Как-никак, а ведь именно Москву после Древнего Рима и Византии Иван Грозный называл Третьим Римом.